все правила движения на дороге выполнял. Только в это воскресенье я с тобою маху дал. Ты идешь, горит зеленый, я не жлоб, я тормознул. И в твоих глазах бездонных, словно в море утонул. Ну я тормознул, ну я тормознул, ну я тормознул, тормознул. Ну я тормознул, ну я тормознул, тормознул. Стало мне на все на свете просто глубоко плевать. Я забыл, что дома дети, что я муж и даже зять. Я забыл, что я в дороге, я забыл про все нельзя. Видел только твои ноги и глаза. Ну я тормознул, ну я тормознул, ну я тормознул, тормознул. А солнце бьет по глазам, по глазам. А все вокруг по газам, по газам. А только я по тормозам. А ты стоишь как розан, как розан. А солнце бьет по глазам, по глазам. А все вокруг по газам, по газам. А только я по тормозам. Мне шагнула дверцу, я тебе открыл. Ты кокетливо кивнула, и домой я порулил. Я забыл про воскресенье, что народу полон дом. Что у тещи день рождения, думал, будем мы вдвоем. Ну я тормознул, ну я тормознул, ну я тормознул, тормознул. Ну ты тормознул, ну я тормознул, ну я тормознул, тормознул. Обнял я тебя в подъезде, в лифте начал целовать. Думал, что пока доедем, ты успеешь лифчик снять. Как я дверь открыл, не помню, юбку ты уже сняла. И родня в составе полном тупо смотрит на меня. Ну я тормознул, да ну я тормознул. Ну я тормознул, тормознул. Стоишь как разан, а теща бьет по глазам, по глазам, а все вокруг по газам, а только я по тормозам. Жена стоит как разан, ты бьешь меня по глазам, а все вокруг по газам, а только я по тормозам. Под тормозам. Под тормозам.